Степанков тут же отыскал нужную статью в законе и достаточно оснований для возбуждения дела. И этот эпизод вовсе не был случайным. Степанков вместе со своим покладистым заместителем Евгением Лисовым до неузнаваемости перелицевали дело о государственном перевороте, фактически спуская его на тормозах. Многие организаторы путча освобождены от ответственности еще в ходе следствия. Криминальные исследования были ограничены лишь тремя августовскими днями, да и то не в полном объеме, хотя у некоторых главарей путча руки по локоть в крови, так как именно они ответственны за резню в Сумгаите, Баку и Фергане, побоище в Тбилиси и Вильнюсе, за разжигание межнациональных конфликтов. В ночь с 21 на 22 августа Белый дом по-прежнему находился в кольце верных защитников. Только под утро народ стал расходиться. Беда миновала. На другой день по Москве прокатилась волна митингов сторонников победившей демократии. Выступая на Манежной площади, Гдлян сказал: «Дело кремлевской мафии, о которой несколько лет твердили Иванов и Гдлян, свершилось. Не только мы, но и весь народ воочию убедился в реальности существования мафии, орудовавшей в Кремле». Похоже, заканчивался многолетний спор о том, есть ли в Кремле мафия. Проведенные нами расследования и августовские события подтвердили, что великой страной правила политическая мафия с уголовным оттенком. После провала путча все мы ожидали, что будут проведены расследования преступной деятельности коррумпированной верхушки. Начнется радикальная правовая реформа. Станет самостоятельной ветвью власти судебная система. Будет создан Следственный комитет и реорганизованы другие правоохранительные ведомства, укреплен кадровый корпус этих органов. Люди верили, что борьба с преступностью и прежде всего мафиозной станет эффективной. К сожалению, надежды не оправдались. Сегодня уже очевидно, что правовой курс не претерпел сколько-нибудь значительных изменений ни в отношении прежних, а тем более нынешних сановных мздоимцев, упорно именующих себя демократами, серьезных расследований не проводится. Невостребованными оказались уничтоженные при прежнем режиме многие крупные дела о коррупции, в том числе и кремлевское дело. В чем причины? На наш взгляд, прежде всего в том, что новые власти продолжают опираться на прежнюю бюрократию, ее второй эшелон, не заинтересованный в радикальных преобразованиях. Кроме того, произошло сращивание красной и белой мафии. Поэтому возобновление следствия по кремлевским казнокрадам неизбежно приведет к разоблачению нового демократического спрута, который по степени наглости и размаху грабежа превосходит своего предшественника Красную Гидру. Вновь, как и прежде, продажное чиновничество через контролируемые им правоохранительные органы цепко защищает свои клановые интересы. Руководство Российской Федерации явно недооценивает последствий продолжения горбачевского курса на выгораживание мафиози. Хотя очевидно, что недолговечна любая власть, если она сама коррумпирована и не способна обеспечить правопорядок, оградить своих граждан и государственные интересы от преступных посягательств. Коррупция, хищение и другие опасные преступления захлестнули сегодня Россию, где взяточничество свирепствует как чума. Миллионы граждан, прежде всего предпринимательские круги, вынужденно вовлекаются в эти опасные криминальные игры –